Глава 10, в которой дедушка и внук находят пропавших и снимают с них колдовские чары, а Оля случайно заглядывает в мир темных фантазий. Сан Саныч и Женя медленно спускались по крутой винтовой лестнице, следуя за уже знакомым, тощим и бледным дворецким Дракулы, который нес ярко горящий факел, освещавший мрачные интерьеры подвальной части замка. Они проходили мимо внушающих ужас холодных подземных темниц, за железными решетками которых виднелись многочисленные скелеты, закованные в кандалы и прикрепленные цепями к каменным стенам. То тут, то там из затемненных углов доносились протяжные, жалостливые стоны и побрякивание цепей. Слышались чьи-то глубокие вздохи, в которых различались смертельная тоска и безысходность. Миновав тюремное подземелье, путники оказались в просторном погребе, по всему периметру которого располагались крепкие вместительные полки со всякой снедью, банками, бутылями и другими емкостями. Можно было только догадываться о том, что находилось внутри них. Женя легонько толкнул деда в бок. «Представляю, что они тут в банке закатывают. Уж явно не огурцы с помидорами». Сан Саныч в ответ только усмехнулся. Дворецкий подвел их к стене, где сплошь стояли большие бочки, дотронулся до самой крупной из них, и в то же мгновение она медленно, слегка поскрипывая, отодвинулась в сторону. Взору присутствующих открылась дверь, ведущая в подземный тоннель. Дед и внук сняли со стены погреба по горящему факелу и, кивнув на прощание молчаливому дворецкому, шагнули в мрачные объятия черного хода. Дверь за их спинами тут же захлопнулась. Хранитель и его спутник двигались по глухому промозглому подземелью. Здесь, в отличие от подвалов замка, было совершенно тихо. Никаких криков, стонов и шорохов. Только в некоторых местах было слышно, как откуда-то сверху тонкими струйками стекает вода и звонко ударяется о каменные стены и пол. Чем дальше они уходили от замка, тем шире и в то же время извилистее становился ход. Скоро Женя и Сан Саныч уже шли по широкому тоннелю. За одним из поворотов, к своему великому удивлению, они обнаружили, что их ожидает та самая карета, на которой был ими проделан долгий путь от парижской таверны. Женя сразу оживился. «Круто! Получается, тут не подземный ход, а настоящая подземная дорога. Интересно, а карточки на это метро где-нибудь продаются? Я бы не отказался от проездного. Поездок, скажем, на 100». Развеселился мальчик, удобно устраиваясь рядом с дедом на привычном месте, на облучке кареты. «Вперед!» — крикнул хранитель, легонько подстегнув вожжами лошадей, и те рванули, словно им тоже хотелось побыстрее убраться подальше от мрачного замка. Действительно, очень скоро карета покинула подземный тоннель, вынеся своих седоков навстречу яркому солнечному свету. Еще некоторое время экипаж ехал по живописной местности, и, наконец, вдалеке показалась граница царства сказок. Перед красиво оформленным въездом по обеим сторонам дороги застыли изящные статуи рыцарей в блестящих доспехах и высоких шлемах с гребнями, от которых отражались лучи полуденного солнца. В одной руке каждый рыцарь держал ромбовидный щит с тисненным гербом царства сказок, а в другой — ровное острое копье, наконечник которого гордо глядел в чистое безоблачное небо. По мере приближения хранителя, рыцари, выражая свое почтение, с достоинством поворачивали голову по ходу движения кареты, легонько постукивая основанием копья по гранитному постаменту. Над хрустальными воротами с золотой решеткой возвышалась скульптура улыбающегося великана. Собственно, его мощные ноги и служили импровизированной аркой, а раскинутые руки – соединяли две горы, которые по всему периметру огибали территорию царства, служа надежной защитой от проникновений извне. «Смотри, внук!» — с гордостью произнес Сан Саныч, останавливая лошадей у ворот. «Вот оно, царство сказок! Самое красивое, доброе и удивительное из всех государств литературного мира. Обычно здесь всегда весело, ведь сказки редко бывают печальными». Только я что-то не пойму, почему сейчас тут так необычно тихо и безлюдно». Не успел хранитель закончить свои размышления вслух, как откуда ни возьмись появились несколько крупных толстых крыс, одетых в забавные короткие мундиры с золотыми эполетами и лентами. Головы их украшали высокие кивера, видимо, слишком тяжелые и неудобные, потому что то и дело сползали на нос маленьким солдатиком. Крысы деловито окружили карету, открыли дверцу и принялись тщательно осматривать ее внутреннее убранство, заглядывая во все щели. Самый большой крыс, видимо, генерал, судя по более яркой амуниции, подошел к хранителю и Жене и вежливо обратился к ним, четко выговаривая каждое слово. «Заранее прошу прощения за причинение временного неудобства, но мы обязаны досмотреть вашу карету. Дело в том, что в царстве сказок объявлено чрезвычайное положение». Сан Саныч вежливо поздоровался с крысиным генералом и показал ему обшлаг своего камзола. Крыс вытянулся и отдал честь. «У вас случилось что-то серьезное?» — озабоченно поинтересовался хранитель. «Весьма серьезное, господин хранитель. Сегодня ночью снова произошло дерзкое нападение разумной плесени на наше государство. Мы понесли невосполнимую утрату. На сей раз зеленая мерзость полностью уничтожила целый сборник редких народных сказок. Около 50 историй, несколько сотен героев, они все погибли. Плесень навсегда стерла их со страниц книг». Ошарашенный столь ужасной новостью, Сан Саныч буквально потерял дар речи, а генерал продолжал. «Население царства в панике. Жители боятся выходить на улицу. Сегодня рано утром в Букбурге, столице литературного мира, было созвано экстренное заседание Совета старейшин, на котором постановили признать царство сказок особо охраняемым объектом книжного мира на период плесневой эпидемии. Приказано не впускать сюда никого, ни пешего, ни конного, без тщательного досмотра. Кроме того, по решению старейшин временно ограничен дипломатический иммунитет хранителей, поэтому даже вашу карету мы не имеем права пропустить, не осмотрев. Желаете ознакомиться с официальным письмом совета?» «Спасибо, генерал, не стоит», — отказался Сан Саныч. «Не смею препятствовать в выполнении вашего гражданского долга. Благодарю за понимание. Мы не отнимем у вас много времени». Генерал отдал честь. Хранитель в ответ вежливо склонил голову. В этот момент один из осматривавших карету солдат подошел к генералу и протянул ему какую-то вещь. Начальник тут же продемонстрировал ее Сан Санычу. «Вот это было обнаружено под одним из сиденьев. Должна быть книга ваша?» «О да, мой навигатор нашелся. Огромное спасибо. А я уж думал, что выронил его где-то». «Рады помочь». Генерал снова приложил лапу к киверу. «Мы закончили досмотр, все в порядке. Проезжайте. Счастливого пути». «Благодарю», — ответил Сан Саныч. Крысиные солдаты отворили хрустальные ворота, и карета тронулась с места. «Так вот почему на улицах такая тишина», — расстроенно произнес Женя. «Да уж, положение действительно серьезное. Нам необходимо как можно скорее найти и остановить доктора Кройда. Как жаль, что мы опоздали. Быть может, если бы приехали сюда пораньше, трагедии удалось бы избежать», — печалился Сан Саныч. «Да ладно, дед, что ты?» — попытался взбодрить его внук. «Еще неизвестно, смогли бы мы чем-то помочь, не имея противоядия. А Кройда мы обязательно достанем. Вот спасем Олю и сразу рванем на Северный полюс». «Спасибо за поддержку, Женька. Даже не знаю, что бы я делал без тебя», — улыбнулся хранитель и потрепал парня по макушке. «Возьми, пожалуйста, вожжи. Я хочу уточнить местонахождение Оли. Какая удача, что солдаты нашли мою книгу. Я без нее прям как без рук». Навигатор тотчас показал, что девочка находится совсем рядом, на отвесной скале в пещере, где некоторое время назад почивала спящая красавица. К счастью для путешественников, дорога туда заняла меньше четверти часа. «Ну, внучок, вот мы и доехали». Хранитель поднял голову и указал на самую вершину горы. «Вон там наша Оля». Женя посмотрел туда, и у него даже голова закружилась. Он удивленно присвистнул. «Опа! Интересно, кто ее туда затащил? Ну что, полезли, что ли? Я готов». Мальчик бодро потер ладони и, спрыгнув с облучка, подошел к горе. Сан Саныч сошел следом, погладил пушистые гривы лошадей, поблагодарил их за оказанную услугу и три раза громко хлопнул в ладоши. Лошади с кареты развернулись и поскакали прочь, постепенно растворяясь в воздухе, подобно фантому. К счастью, брать гору штурмом и карабкаться по ней не пришлось. На поверхности скалы пролегала узенькая тропинка-серпантин, которой и воспользовались Сан Саныч с Женей. Путники все шли и шли наверх, но, казалось, у дороги нет ни конца, ни края. Мальчик уже совсем выдохся и вспотел под палящим солнцем, и уже хотел было намекнуть деду, что пора сделать короткий привал, но тут где-то совсем рядом послышался звонкий и очень довольный заливистый лай. Он становился все громче и громче, и вот уже навстречу путешественникам из густого горного тумана выскочила Баська, бывшая вне себя от радости из-за такой счастливой встречи. Щенок подбегал то к Жене, то к Сан Санычу. Нетерпеливо скакал вокруг них, терся о ноги, поскуливал и так энергично вилял хвостом, что, казалось, тот вот-вот оторвется. Женя опустился на корточки и принялся гладить любимого щенка. «Баська, Баська, привет, малявка, как ты?» «Ну-ну, уймись», — вторил ему хранитель, поглаживая щенка широкой ладонью. «Я тоже очень тебе рад, но хватит лизаться. Это хорошо, что ты тут, значит, и Оля где-то рядом». «Соскучилась, да?» — продолжал ласкать собачку Женя. «Где Оля? Давай, веди нас скорее». Баська будто поняла просьбу мальчика, снова громко затявкала, развернулась и стремглав помчалась вперед по тропинке. Женя бросился следом, а за ними, слегка отставая, Сан Саныч. И вот, наконец, пещера. Мальчик уже хотел вбежать внутрь, но вдруг откуда-то сверху прямо перед его лицом свесилась огромная драконья голова, а вслед за ней показался и весь дракон, изумрудно-зеленый, толстый, покрытый крупной шершавой чешуей и с широкими перепончатыми крыльями на спине. Женя отскочил и уставился на него. Дракон тоже очень удивился, увидев незнакомого мальчика, и смешно затряс головой, будто только что спал, но неожиданно резко проснулся и теперь сбрасывал остатки сна. Продирая желтые глаза, он недоуменно произнес хрипловатым заспанным голосом. «Что? Что такое? Ты, собственно, кто?» Женя тут же выхватил свою саблю и замахнулся на чудовище. «Так это ты нашу Олю уволок? Ну, держись теперь, я тебе сейчас в капусту порубаю, ящерица зеленая». Дракон вдруг громко и от души расхохотался, хлопая огромными крыльями. «Ой, я, ну я не могу, ой, ну я не могу. Ха-ха-ха, вот уморил, порубает он. Нет, ты мне сначала скажи, ты у нас кем будешь-то? Лыцарь? Или, может быть... «Принц!» От собственной шутки дракон заржал так, что из глаз его брызнули слезы, и он повалился на землю, суча в воздухе толстыми лапами. Потом вдруг резко успокоился, встал на лапы и, приблизив огромную рогатую голову почти к Жениному лицу, серьезным голосом сказал: «Да ты хоть знаешь, сколько я таких, как ты, повидал? За 5-то веков, если склероз меня не подводит. И все вы тут шастаете, мечами-саблями бряцаете. Но хоть бы кто-нибудь бутерброд принес. Да тфу на тебя!» Высказавшись, дракон пыхнул Жене под ноги огнем из пасти и обиженно отвернулся, а мальчик испуганно отпрыгнул в сторону от образовавшегося костра. Наконец у входа в пещеру появился слегка запыхавшийся хранитель. Увидев догорающие искры, он сразу понял, в чем дело. «Да ладно тебе, драго, не пугай его. Это мой внук, между прочим», — с гордостью произнес Сан Саныч. Дракон, увидев его, сразу взбодрился и повеселел. «Хранитель, дружище, давненько тебя не было. А бутерброды прихватил?» — с надеждой спросил дракон. Хранитель виновато отвел взгляд и развел руками. «Извини, друг, нет, совсем не до бутербродов было. Мы случайно здесь оказались, дело, понимаешь, неотложное. Ладно, ладно, не оправдывайся, знаю я про плесень. Всю ночь паника была внизу», — принялся успокаивать его дракон. «Очень много забот. Нападение плесени, да еще и девочку нашу похитил кто-то. Кстати, навигатор зафиксировал, что Оленька находится здесь, в пещере». «А, так девочка ваша!» Дракон облегченно выдохнул. «Ну, слава богу! А я-то всю голову себе сломал, гадая, откуда она взялась. Видишь ли, отлучился я как-то на полдня. Спящую красавицу принц как раз забрал. Охранять мне некого стало, вот и решил выходной взять. Сколько же можно сидеть тут безвылазно? Жареть только бестолку. Прилетаю вечером. Ё-моё, в хрустальном гробу незнакомая принцесса спит. Кто такая? Как сюда попала? Я так распереживался, что все бутерброды, что были, сожрал». «Да не расстраивайся ты. Вот закончу дело, обязательно наведаюсь к тебе в гости. Настоящий пикник организуем», — пообещал Сан Саныч. «Будут тебе бутерброды и с огурцом, и с салатом, и с помидорами. Все, как ты любишь». Женя недоуменно наморщил лоб. «Огурцы, салат? А я думал, что драконы людей жрут. Или там быков всяких». «Эх!» — обиделся дракон и брезгливо поморщился. «Фигушки тебе! Другие, может, и жрут, а я, дракон, травоядный. Ну чего встали? Идите, забирайте свою принцессу. Да брехуна не забудьте, надоел уже до смерти. Тявкает тут с утра до ночи, ни сна, ни покоя. И как вы его только терпите?» Женя закатил глаза и в который раз уже за долгое путешествие объяснил. «Не его, а ее. Баська-девочка». «Еще того не легче», — махнул крылом дракон. «С дамочками-то вечно хлопот полон рот. Уж мне ли не знать?»